но кованый ботинок продолжает больно впиваться мне в ухо. Потом я слышу голос Бориса. Он что-то торопливо говорит человеку в черной маске, и тот, не прерывая его, напротив, вступает в диалог и спрашивает, словно уточняя. Мне слышится что-то похожее на «Русиня». И нога, наконец, освобождает мою, кажется, навсегда сплющенную теперь голову. Человек в маске громко кричит, обращаясь к кому-то невидимому. Я уже отчетливо слышу «Русиня» или «Русия», понимая, что речь идет обо мне. Гулко отдаются в голове тяжелые шаги. Кто-то грубо подхватывает меня под мышки и поднимает на ноги. Прямо перед собой я вижу мужское лицо без маски, сильно заросшее волнистой рыжеватой бородой и густо покрытое непривычно рыжими, а какими-то серыми веснушками. Светлокарие, отдающие желтизной глаза, в упор разглядывают меня несколько секунд, а потом, как бы довершая весь этот театр абсурда, так пока представляется моему наивному или напуганному до смерти сознанию, потому что я сама до сих пор не испытываю страха, пребывая по-прежнему как бы в двух измерениях, рыжий мужчина говорит по-русски, правда, с очень сильным акцентом. «Мне сегодня везет на Россию. Пойдешь с нами». С этими словами он поворачивается и быстро идет от нашей машины в сторону стоящего впереди большого автобуса, не выпуская моего запястья из своей твердой, словно отлитой из железа холодной руки. По инерции я делаю несколько семенящих шагов за ним, но потом, запнувшись, падаю на колени. Он же просто не обращает на это внимания и волоком, как неодушевленный предмет, продолжает тащить меня за собой, не оглядываясь и не сбавляя шага. Сзади что-то кричит Борис. Из последних сил я поворачиваю голову и вижу, как он, вскочив, пытается вырвать автомат из рук человека в маске. Я ясно вижу кровь, заливающую ему лицо, но она образовала лужицу рядом со мной на асфальте, тупо констатирует мое по-прежнему раздвоенное сознание. Все, что происходит потом, я тоже вижу удивительно ясно, хотя мой похититель продолжает свой стремительный шаг. Я вижу, как небрежным каким-то жестом человек в маске стряхивает Бориса со своего плеча, и тот летит на землю, но прежде чем успевает снова упасть, тот в маске прошивает его автоматной очередью, так же неспешно и даже беззлобно, как бы вдавливая своим тяжелым ботинком мою в голову в горячий асфальт дороги. Больше я уже ничего не вижу. Меня, как чемодан, зашвыривают сразу на верхнюю ступеньку автобуса, а кто-то внутри салона подхватывает под руки и протаскивает дальше вглубь, по широкому довольно проходу между креслами. Несколько секунд я лежу оглушенная, а когда открываю глаза, понимаю, что сознание мое продолжает выкидывать забавные штучки. Прямо над собой я вижу склоненное детское лицо с огромными зелеными глазами, под длинными соломенного цвета ресницами. Нечесанная соломенная жучелка низко падает на лоб этого загадочного существа, которое, жалобно шмыгнув носом, шепотом обращается ко мне. «Тетенька, ты живая?» Ответить я не успеваю. Пол подо мной резко вздрагивает, меня швыряет куда-то в бок под кресло. Я понимаю, автобус стремительно срывается с места и, не сбавляя скорости, сворачивает с дороги в сторону. Был уже поздний вечер, и, значит, с момента начала операции прошло более 12 часов, половина суток. Такого поворота событий он не ожидал. Из всей пятерки он один, пожалуй, отдавал себе отчет в том, что должно было произойти после захвата ими автобуса. Короткие переговоры, и практически сразу за ними штурм силами специального подразделения Моссада. Однажды он уже видел этих парней в действии, но тогда он участвовал в операции лишь